Глава 33. Тракт развезло. Каура шла медленно, проявляя заметный интерес к особенно глубоким лужам. Копыта опасно скользили, и Яр сотню раз пожалел, что не переждал ливень в каком-нибудь захудалом трактире. Вдоль большака их пруд-пруди, особенно близ крупных селений. «В следующем точно остановлюсь обсохнуть», — решил ледорез и дал кобыле шенкеля. Слишком уж лентяйка замедлилась. Даже улитка, наверное, ползла бы быстрее. Ясное дело, кому охота тащиться куда-то под проливным дождем? Струи хлестали в лицо, капюшон не спасал, плащ, туника и штаны промокли, как будто Яр ухнулся в озеро. Твою ж ковригу! Когда он выехал, дождь едва накрапывал. Когда проехал мимо крайнего придорожного кабака, немного усилился. А теперь, когда до очередной крыши верст 5, не меньше, влил так, словно кто-то наверху продырявил тучи спицами. Вот же погонь! Громыхнуло. Каура дернулась, всхрапнула, заплясала, чавкая копытами в жидкой грязи. «Тихо, тихо!» — шепнул Яромир и успокаивающе похлопал животину по шее. Не хватало еще, чтобы она с перепугу выкинула его из седла. «Ты зачем вообще сюда свернул?» — проворчал Марий. Он зябко ежился, крепко обняв себя руками и даже зубами клацал, словно в самом деле замерз. «Вот же! Нам от липок до Дивного озера меньше 3 часов ходу оставалось. Обсохли бы, заночевали, меду выпили, а не вот это вот все!» Он чертыхнулся, когда ветвистая молния рассекла небосвод, а Яр напрягся в ожидании очередного раската. Он не заставил себя ждать. «Ту-ду-дум!» Вдарило так, что аж землю тряхануло. Каура нервно заржала и принялась пританцовывать. Яр крепче натянул поводья и мрачно глянул вперед. Темень, мокреть и сполохи на фиолетово-черном горизонте. «Да уж!» «Дивное озеро никуда не денется», — сказал Яр, хмурясь. «Надо было все-таки остановиться и переждать чертов ливень. Поворачиваем к перевалу». «К перевалу?» — полумесяц вскинул брови. «Зачем тебе к перевалу? Библиотека магиков в другой стороне». «Я туда не еду». Он цокнул языком, и затормозившая Каура неохотно тронулась. «Не едешь?» Призрак откинул с лба налипшие волосы. Конечно, это невозможно, но они действительно казались мокрыми. «А как же ключи? Нам надо отыскать ключи. Забыл?» «Успеется. Сейчас есть дело поважнее». «Поважнее?» Марию пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать. «Что ты задумал?» Яромир не ответил. То, что он задумал, было слишком очевидно, чтобы пояснять. Живой Марий сразу бы догадался. Впрочем, мертвый тоже не подвел. «Развалины башен!» — выдохнул призрак. «Ты хочешь добраться до них, так?» «Хочу!» Полумесяц прожег его карими до черноты глазами. «Думаешь, сможешь что-нибудь вспомнить?» Ледорез промолчал. «Но, как говорят, не попробуешь, не узнаешь!» Философски заметил Марий. «Может, что из этого и выйдет. Всяко лучше, чем бездействовать. Только вот...» Он осекся. Яр вперился в товарища угрюмым взглядом. «Не боишься?» — спросил тот. Уточнять, о чем он, не требовалось. Серокожий монстр слизывает с клинка кровь убитых товарищей. Он голоден. Он хочет больше. Больше крови, свежей плоти и ароматных потрохов. Больше жертв. Больше страданий. В холодной стали отражаются черные, лишенные зрачков, глаза-провалы. Так могла бы смотреть сама смерть. Яромир дернул плечом, прогоняя видение. «Боюсь», — сказал прямо. «Но уже не так, как раньше». «Похоже, все-таки доверяешь хозяйке», — хмыкнул полумесяц, бодро шлепая по лужам. «Рассчитываешь, что заговоренный булыжник сработает и удержит безумие, так?» Пальцы крепче стиснули поводья. Даже костяшки хрустнули. «Хочешь знать, что я думаю?» Не унимался Марий. «Нет». «Смерть пошла тебе на пользу. С тех пор, как твоя подруга вернула тебя...» «Она мне не подруга». Марий отмахнулся. С тех пор, как твоя подруга вернула тебя, ты стал совсем другим. У тебя даже взгляд изменился. Я давно говорил, долгое воздержание мужику исключительно во вред. А ты дичал 2 года. Зато теперь бабы липнут. Одна другой краше. Успел ты, кстати, от той вампирицы что-нибудь кроме укуса получить? Стерва она, конечно, первоклассная, зато какие сиськи! Обычно Яр реагировал на подобные рассуждения каменным лицом и плотно сжатыми губами. Но сегодня что-то пошло не так. «Ты улыбнулся!» Мари округлил глаза. «Показалось!» «Не отпирайся! Я видел отчетливо!» В сердце противно заныло. «Черт, Мари, как же мне не хватает тебя, живого!» «Эй, гляди-ка!» Физиономия полумесяца вмиг посерьезнела. Между бровей обозначилась складка. «Конные!» Ледорез прищурился и приставил ладонь ко лбу козырьком. Рассмотреть что-либо сквозь плотную завесу дождя — задача непростая, особенно на таком расстоянии. Лошади стояли под седлами, но без седоков. Куда девались хозяева коняк, оставалось только догадываться. Яромир подогнал Каурую, подъехал ближе и расслышал за шумом ливня голоса. Доносились они со стороны жиденьких посадок на опушке и ничего хорошего не предвещали. «Пустите меня!» — вскрик. «Пустите, сволочи! Да я вас! Я вам! Пустите! «А ну, не рыпайся!» — хрипловатый бас. «Делай, что велено! Сахатай веревку! Скорее!» 2 плечистых бородатых молодца выволокли на обочину брыкающегося пацаненка зим-15. Чумазый, мокрый насквозь паренек яростно сопротивлялся, но силы были неравны. 1 против 3 — не самый удачный расклад. А уж если 3 — здоровяки с пудовыми кулаками, так вообще швах. Да уж, не повезло мальцу. Яромир не планировал вмешиваться. Вот совсем. Мало ли, что паршивец натворил. Может, коня увел, украл что-то ценное, оскорбил кого-то важного или дочку чью в углу затискал. Вариантов масса. И ни один из них не его, Яра, дело. У него своих проблем полна коробочка. Так что он вознамерился проехать мимо, тихо и спокойно. Но не тут-то было. «Чего вылупился?» Один из бородатых грозно сдвинул мохнатые брови и набычился. «Едь куда ехал? Нечего тут глядеть. Не твоего ума дело». «Помоги мне!» Взмолился паренек, но получил кулаком под дых и заскулил, обмякнув. Удар показался странным. Бугай явно бил в полсилы. С чего бы? Яр нахмурился. Молодцы расценили это по-своему. «Едь, едь!» — рявкнул тот, что с веревкой. «И не лупи зенки, где не надоть!» Здоровяки не могли видеть притороченных к седлу ножен. Яромир, правша от рождения, всегда держал меч слева. И, похоже, именно это стало причиной роковых событий. Это, а еще то, что он, лохматый и мокрый, ехал на толстоногой плуговой лошади, совсем не подходящей для рыцарей и высокородных панов. А к деревенскому мужичью, ясное дело, уважение проявлять не принято. «Пошевеливайся!» — рявкнул самый здоровый. Борзо так рявкнул. «С претензией!» И гусю понятно. Одинокий, безоружный селянин против 3 бравых ребят нипочем не выстоит. «Подгони свою чертову клячу, да поживее! Че, оглох, что ли?» Кто из них додумался швырнуть ком грязи, Яромир не видел. Он почти проехал. Почти. Но грязевой снаряд прилетел в плечо, и пришлось изменить планы. Мари молчал. И ледорез хорошо понимал, почему. Полумесяц никогда не оставался в стороне, если видел, как обижают слабых. Всегда вмешивался и восстанавливал справедливость. Причем делал это непринужденно, легко и без лишнего пафоса. К тому же не упускал возможности как следует обстебать виновников. Яромир предпочитал не лезть, и сейчас не полез бы. Но ком грязи зря не так. Он натянул поводья и спешился. Клинок доставать не стал. Гномья сталь мгновенно выдаст в нем наемника, а светиться сейчас ни к чему. Громила выпустил руку паренька. «Ты чего это? Тебе сказали, едь отседова. Или мы тебя в раз в бараний рог скру...» Он не договорил. Трудно говорить, когда в морду прилетает пудовый кулак и превращает зубы в крошево. «Ай!» — взвыл бугай, заваливаясь на бок. Его дружки накинулись разом, позабыв о разнесчастном пацаненке. Ледорез нырнул под удар, ушел от захвата, саданул локтем в нос первого, жахнул по печени второго и щедро добавил коленом. На все про все ушло мгновение два, может, чуть меньше. Яр подул на костяшки, разглядывая постановающих вояк. Жить они, безусловно, будут, а вот швыряться грязью в незнакомцев навсегда отучатся. Чудилы! Паренек не убежал, шлепнулся на пятую точку в самом начале действа и теперь глядел на Яромира во все глаза. Синие, как горный лазурит. Мокрые льняные пряди облепили бледное лицо. Пухлые губы подрагивали. «Боится?» Яр подошел ближе. Наверное, благородный рыцарь протянул бы руку и сказал что-то вроде «Поднимайся, дитя, никто не причинит тебе вреда». Но ледорез никогда не был рыцарем. Поэтому кинул парню веревку и буркнул. «Вяжи их!» Мальчишка неуклюже поднялся. «А ты?» — крикнул в спину. «А я поехал!» «Постой! Погоди!» Пацан метнулся за ним. «Возьми меня с собой!» «Нет!» Яромир уселся в седло. «Пожалуйста!» «Нет!» «Проводи хоть до ближайшего селения!» Парень выглядел так, будто сейчас разревется. «Прошу!» Яр посмотрел на него сверху. «Тщедушное дитё!» Однако девочка в башне некромантов тоже казалась безобидным ребенком. «Чего они от тебя хотели?» Он кивнул на распластанных у обочины молодцев. Мальчонка опустил глаза и закусил губу. Щеки его вспыхнули. «Не могу! Не могу сказать!» Ледорез бросил взгляд на Мария. Тот развел руками. «К западу в 2 часах путевой указатель!» Яр ухватил поводья и прищелкнул языком. Каура без особого энтузиазма двинулась с места. «Доберешься до него, а дальше сообразишь, куда тебе надобно!» «Пошла!» «Эй, погоди! Погоди же!» Неугомонный юнец дернул следом. Яромир обернулся. «Чего еще засранцу приспичило? Сопли подтереть!» «А где?» — парнишка растерянно хлопнул синими глазищами. «Где запад-то?» «Вот же погонь!» — мысленно выругался Яр. А полумесяц хохотнул и покачал головой.